Для многих сегодня, наверное, это удивительно, что мы, празднуя годовщину, говорим о 90-летии церкви. Наша Царицынская церковь прожила одну 90-ю часть того пути, который мы сегодня будем вспоминать. Мы вошли в труд тех, которые трудились до нас, и мы являемся духовными преемниками тех, кто трудились до нас. Мне поручено осветить такую тему, как «История Красновородского движения» 1923-1951 годы. История Красновородского движения – это история о том, как меньшинство становится побеждающим. Во все времена церкви были те, кто были верными и были побеждающими, равно как были и неверные люди, которые сдавали духовные позиции. История Красновородского движения – это история подвижников, которые верою творили правду. История Красновородского движения – это история о том, как простые люди подняли знамя истины в самый трудный период церкви в 20-е и 30-е годы прошлого столетия, когда устанавливалось царство атеизма и безбожие на 1/6 части нашей планеты. Я так думаю, что, наверное, у многих из вас, особенно у историков, которые тут присутствуют, может возникнуть вопрос, а почему 23-й год? Ведь же в Москве церковь была и до 23-го года, и это так. Почему вы в основу взяли 23-й год? И для того, чтобы ответить на этот вопрос, друзья, у меня доклад построен как бы в таких четыре основные направления. Это исторический контекст. Второе направление – это обретение независимости Красновородской церкви в 23-м году. Третье – цена независимости. И четвертое – духовное наследство Красновородской церкви или Красновородского движения. Но сначала исторический контекст. Братья и сестры, 20-е годы с прошлого столетия были, наверное, самыми тяжелыми. Это было переломное время. Это было время, когда все церкви попали в историческую ломку. Сразу после революции, в 22-м году, для негласного контроля духовной жизни верующих в нашей стране была образована антирелигиозная комиссия при Центральном комитете Коммунистической партии, которая действовала в условиях чрезвычайной секретности. И был организован секретный отдел ВЧК, ГПУ, который конкретно занимался вербовкой священнослужителей во всех конфессиях. И вот основной задачей этого секретного отдела, который возглавлял Евгений Тучков, была определена борьба с деятельностью церкви. Во-первых, чтобы сектанты признали военную службу в Красной Армии. Во-вторых, приостановить их рост и внести в их среду разложение. И вот здесь очень важно запомнить две даты. 23-й год и 26-й год. В 23-м году мир начал подчинять себе церковь через вербовку священнослужителей. Масштабно пошли по рядам известных служителей, а в 26-м году мир окончательно подчинил себе все духовные центры. То есть понадобилось примерно около 4 лет. Интересно, есть документ с грифом «Совершенно секретно», где Евгений Тучков отчитывается перед своим высоким начальством. В 24-м году он пишет, что «мы добились негласного руководства как над православными церковниками, так и над сектантами». То есть мы добились через агентуру, через людей, завербованных у алтарей Господних, негласного контроля и руководства всеми духовными съездами. То есть вот эти невидимые нити от алтарей Господних потянулись в эти кабинеты, где и решались все церковные вопросы. Интересно, для просто исторического контекста, небольшая заметка. На Украине недавно был рассекречен документ, где конкретно запрашивается 2460 рублей из государственного бюджета на содержание 41 секретного сотрудника во Всеукраинском союзе баптистов и в союзе евангельских христиан. То есть это были служители высокого ранга, которые работали за деньги и проводили линию спецслужб на съездах, на совещаниях пресвитерских, принимая решения по военным вопросам. Сеть этой агентуры настолько была плотно соткана, что казалось, вырваться оттуда в одиночку было невозможно. Братья и сестры, но это чудо произошло в лице Красновородской церкви. И когда это затронуло судьбы дела Божьего, а это ключевые фундаментальные вопросы, когда были специально обученные, подготовленные люди в лице священнослужителей поставлены во святилище, чтобы осквернять его, не в одиночку, а организованно Красновородская церковь вырвалась из этих дьявольских сетей. И как это произошло? Вторая часть моего доклада «Обретение независимости», 23-й год. «Во все времена были верные Богу и были непокоренные». Красновородская община евангельских христиан в составе 400 членов, она входила в состав Всесоюзного совета евангельских христиан. Молитвенный дом Красновородской общины находился по адресу улица Каланчевская, дом 11. Это возле трех вокзалов. Он и поныне там стоит. Кстати, это здание сегодня находится в районе Басманный суд. И это здание находилось и находится поныне возле метро «Красные ворота», поэтому за общиной закрепилось такое название «Красновородская». Пресвитером этой общины был 65-летний брат Савельев Федор Савельевич. И вот небольшая хроника. Когда в 23-м году Проханов был арестован, и в Бутырской тюрьме произошло изменение его мышления, он подписал компромиссный документ вместе еще с тремя служителями, с подвижниками. Это Савельев, Андреев, Пелевин. И этот документ был компромиссным. Почему? Потому что было сказано, либо ликвидируем легальную деятельность Всероссийского союза, запрещаем всякую печатную деятельность вашего духовного центра, либо вы идете на компромисс, и мы вам даем зеленый свет для деятельности. И Проханов на этот компромисс пошел. Он подписал соответствующее воззвание, которое было напечатано в газете «Известия» 12 августа 23 года. В этой печальной статье, греховном послании, было сказано о том, что верующие обязаны с оружием в руках защищать советскую власть. Вы знаете, когда эта компромиссная позиция руководящих братьев была напечатана в центральной газете, Красновородская церковь узнала о том, что их пресвитер тоже подписал это послание. И вы знаете, власть истины и власть правды в этой церкви восторжествовала. Членское собрание пресвитеру этой общины поставило на вид, и он покаялся. Он отрекся от своей подписи, он покаялся в церкви, он написал отречение в газету, в духовный центр и взял свое слово назад. То есть церковь осудила грех без всякого лицеприятия, невзирая на лица, и поставила служителя перед фактом, что необходимо или каяться, или освобождать служение, уходить со служения. И он покаялся, Савельев. И вот членское собрание Красновородской общины в 23-м году принимает решение считать данное послание Проханова в целом мнением только четырех лиц, а поэтому для нас оно является недействительным. Затем они направляют свое решение членского собрания в духовный центр о том, что мы осуждаем ваше решение. Затем они направляют во все органы власти свою официальную доктринальную позицию. И очень важно, что в письме правительству Красновородская церковь, в частности, написала, исповедовала свои евангельские позиции, когда духовные центры пошли путем духовного разложения. Они писали: «Мы, евангельские христиане Московской общины, желаем выразить наше отношение к посланию Всероссийского союза евангельских христиан, опубликованному в газете «Известия», которая поставила нас в ложное и неясное положение. Мы по-прежнему остаемся верными заповедям Спасителя о любви к Богу и ближнему. Мы по-прежнему остаемся на пути любви ко всем людям без различия их классовых, сословных, национальных и других разделений. Мы по-прежнему стремимся любить врагов и верим в непреложность заповеди «Не убей», памятуя, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной. Мы по-прежнему идем и будем идти к тому царству мира, добра и правды, где перекуют мечи свои на орала, где исчезнет всякая ложь, войны, вражда и ненависть между людьми, и всякое неравенство и угнетение, где все измученные и страдавшиеся наконец найдут покой, радость и свободу, и где исполнится наконец наша молитва к Богу: «Да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Если же советское правительство, вопреки нашим ожиданиям, начнет нас преследовать за наше убеждение, за нашу веру и за наше веление совести, то мы с помощью Господа нашего Иисуса Христа готовы к этому, памятуя его слова: «Блажены вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. подписали 109 человек. Братья и сестры, когда я изучал список этих 109 человек, я нашел эти все 109 человек в картотеке расстрелянных и убиенных. Их фамилии сразу были занесены в спецкартотеку. И в 1937 году, в 1938 году все их тела лежат на Бутовском полигоне. За что? За исповедание правды евангельской перед правительством. Той правды, которую сдали духовные центры и отреклись от нее. Это была позиция, которую не в темном углу говорили друг другу на ухо, а писали открыто в правительство. Савельев, Федор Савельевич, узник соловецких лагерей. Кстати, он был сразу же арестован после своего покаяния. Его арестовали и уже в 1924 году отправили в концлагеря на Соловки. Кстати, сегодня много есть всякой исторической лжи, якобы золотое десятилетие. Вы знаете, во время этого так называемого золотого десятилетия, как один журналист заметил, было очень много серебряников, предателей. И в это золотое десятилетие наш брат-пресвитер осваивал его по концлагерям. И не только он один. Интересно, что сохранилось заявление Красновородской общины об освобождении пресвитера. И вот в этом заявлении они пишут, что нашего брата Савельева арестовали в связи с его покаянием и отречением от подписанного им послания Проханова, опубликованного 12 августа в «Известиях». Мы свидетельствуем о том, что все мы разделяем и поддерживаем это его отречение, будучи глубоко убеждены в том, что оно вытекло не из контрреволюционных или иных каких-либо политических побуждений, а явилось результатом настойчивых требований его совести и желанием вернуться к чистому пути Христову. В силу сказанного мы надеемся, что советская власть не допустит дальнейших преследований нашего брата Савельева за исповедание его веры, а удовлетворить наше настоящее ходатайство об его освобождении. Но вместо освобождения, после его освобождения ему добавили еще 3 года заключения. В 1927 году он пошел на новый срок. Вот эта позиция церкви вместе со служителем, друзья, в Москве, она не могла не остаться незамеченной не только другими религиозными центрами, она не могла не остаться незамеченной и теми службами, которые покоряли или подчиняли себе церковь. И вы знаете, 28-й год – это год первой волны гонений. Именно в 28-м году на совершенно секретном совещании антирелигиозной комиссии было принято решение о ликвидации 4 евангельских общин в Москве. А, кстати, Красновородская община, именно 4 общины имела 4 помещения, снимала в аренду, который является местом распространения антисоветской, антимилитаристской пропаганды. То есть ликвидировать эту общину. 28-й год. И вы знаете, когда это решение было принято, вслед за этим, ночью 11 февраля 28-го года у церкви отняли, закрыли 4 богослужебных помещения. А именно по улице Каланчевской, дом 11, по улице Таллинской, дом 8, по улице Ватковский переулок, дом 8 и улица Крайняя в Черкизове, то есть нынешний Черкизовский район, 26. То есть из этих 4 адресов сохранилось только дом на Каланчевской улице, все остальные дома уже разрушены. То есть церковь лишилась всех помещений. Всю утварь церковную понесли через всю Москву на Маловузовский переулок, физгармонь, чаши, скатерти, скамейки. Туда отнесли, в реформаторскую церковь, которая по сей день существует, так, на Маловузовском переулке, дом 3. То есть, когда у церкви отняли 4 помещения, они не испугались, они не рассеялись, они не побежали в те церкви, которые были под другими служителями, исповедующих другие доктрины, другие взгляды, другие позиции. Они разбились на малые группы, и образовались многочисленные домашние церкви. Эта церковь из 400 членов была организована в маленькие группы. Собирались в хатах, в избах, в лесах, в квартирах. И каждый дом члена церкви превратился в дом молитвы. Друзья, это период церкви в рассеянии. Следующее испытание было в 30-е годы. Весь братский совет был арестован. Было 3 волны гонений, только арестуют, братья соберутся, 2-й арест, опять соберутся, 3-й арест. В результате в церкви остались одни женщины. Судить о географии и о масштабах Красновородского движения можно только по официальным полицейским или протоколам, или официальным уголовным делам. Например, в обвинительном заключении 1939 года есть такая фраза: «Контрреволюционная красновородская группировка объединила всех сектантов и баптистов, и евангелистов, и менонитов, и красновородцев, между которыми создан блок». Созданные нелегальные сектантские ячейки не подчинились центру, разворачивая сектантскую работу в других районах. Друзья, то есть о чем идет речь? Идет речь о том, что все любящие истину не по конфессиональному признаку, а по признаку любви к Богу и к истине объединились. И это объединение произошло. Всех верных истине как магнитом стало влечь друг к другу. И эта церковь превратилась в движение, которое объединило многочисленных рассеянных чад Божий и в Ярославской области, и в Рязанской, и в Смоленской, и в Московской области. То есть та инициатива правды, позиция истины, она стала оказывать влияние на всех верных. И она оказала огромное влияние в те самые переломные, тяжелые годы испытания. Следующий, друзья, период – это период мученичества. В 30-х годах узниками стало большинство ревностных членов Красновородской церкви. Меч атеизма не щадил и мужчин, и женщин, и юношей, и старцев. Посмотрите на эту статистику. С 24 по 39 годы по тем уголовным делам, которые мне пришлось исследовать, я подвел такую статистику. Репрессировано 117 человек, из них приговорены к расстрелу 19 человек, они находятся на Бутовском полигоне, умерли в лагерях 18 человек, выслано на вечное поселение 15 человек, общий срок в лагерях 391 год, общий срок в ссылках 171 год. Это цена за независимость, которую платила одна церковь, которая любила Бога и правду Божью больше всего и утверждала эту истину. И спецслужбы на самом высоком уровне не могли искоренить и не могли их покорить и подчинить себе. Друзья, что интересно, за что их арестовывали и за что их убивали и расстреливали, как сформулировано в обвинительных заключениях преступления? Это в основном четыре пункта. Систематически оказывают материальную помощь ссыльным, единомышленникам и их семьях, а также помощь вернувшимся из ссылки. Братья и сестры, это заповедь Господня, помните узников, как бы и вы были с ними в узах. Дальше. Получили из Ленинграда контрреволюционное послание Шилова и восприняли его как платформу для своей контрреволюционной деятельности. Вот вам, пожалуйста, взаимоскрепляющие связи Москва и Петербург. Шилов. Муж Божий, подвижник, вождь. Послание известное в 1935 году было написано, оно тут переписывалось от руки. У кого находили это послание в 1937 году при обыске, всех расстреливали. Вот она связь святых на земле. Дальше. Нелегально проводили на квартирах исполнение обрядов и моления. Пресвитер Фатеев у себя на квартире совершил бракосочетание жениха и невесты. Церкви не было, никого не было. Он был один, но эти молодые не могли начать семейную жизнь без молитвы благословения. Соседи по коммунальной квартире донесли. И в результате пресвитер, который их сочетал, расстрелян, жених расстрелян, а невесту осудили на 10 лет и в день освобождения ей добавили еще 25 лет. Цена обряда венчания на квартире. Но жизнь церкви не прекращалась. Все совершалось, жизнь в церкви шла. И по четвертый пункт обвинения – вербуют и крестят новых членов церкви. По ночам, но крестят, церковь прирастала. Друзья, это каждый пункт обвинения – это в точности исполнение заповеди Христа. Только один фрагмент – Валястова Анна Михайловна. Вот вдумайтесь в архивную справку об этой сестре. В 1932 году осуждена на 3 года лагерей. В 1934 году осуждена к 5 годам лагерей. В 1939 году к 5 годам лагерей. В 1949 году к 10 годам ссылки. Общий срок заключения 23 года. Отбыла эта сестра в узах. Ее арестовали в возрасте 30 лет, а она вышла из неволи старушкой. И это простая. Таких были сотни. Героев веры, простых, незнатных, которые все силы, все здоровье отдали, пожертвовали, сильно любя Господа и не дорожили жизнью своей. Есть в истории Красновородской церкви такой замечательный человек, как Фербер Макс Робертович. Он протянул руку помощи узникам Христовым в Советском Союзе. Если очень коротко о нем, то он был членом Красновородской церкви, принял крещение в 21-м году, женился. Потом его лишили права проживать в Советском Союзе. Он был переселен в Германию, или, как правильно сказать, ему запретили возвращаться в Советский Союз. Потом он в Берлине был членом русской баптистской общины. С 35 по 40 год он был сотрудником миссии «Свет на Востоке» и оказывал помощь семьям узникам, ежемесячно направляя примерно 200 продуктовых посылок ежемесячно семьям узников, спасая их от головной смерти. Кроме этого, он переводил на счета семей узников валюту через Тарксин. Как вы знаете, Тарксин – это торговля с иностранцами. Это было как современная «Березка» магазин, где можно было обналичить валюту. И в 1948 году за эту деятельность, когда Берлин был оккупирован советскими войсками, он был тайно похищен агентами НКВД на центральной почте города Берлина и арестован. И в 1949 году он был осужден на 25 лет лагерей военным трибуналом гарнизона советского сектора оккупации города Берлина. 24 мая 50 года он умер в тюремном госпитале Берлина. Официальная справка от остановки сердца на 51-м году жизни. Мы благодарны Богу, что в Московской церкви мы видели его дочь и сына. Они были у нас, рассказывали, и они ничего не знали о своем отце. Они об этом узнали в Москве лишь 60 лет спустя. Отец исчез. За что? Спецслужбы мстили и на территории Германии за то, что он помогал семьям врагов народа. Братья и сестры, он исполнил заповедь Христа. Голоден был, вы накормили меня. В темнице был, вы посетили меня. По законам того времени это не прощалось. А теперь, друзья, хотелось бы очень кратко назвать всех по именам. Всех расстрелянных. И когда мы будем сейчас смотреть фотографии этих из уголовных дел наших братьев и сестер, которые, тела которых лежат на Бутовском полигоне, дожидаясь глаза Архангела, посмотрите в их глаза, в глаза этих праведников. Убивающий Стефана видели его лицо, как лицо ангела. Краутман Либо Яновна расстреляна в возрасте 39 лет в ноябре 1937 года. Справка официальная о расстреле тройки НКВД. Сектантка, латышка, судимая, установила связь нелегальную, расстрелять. Вот все, что осталось от нее на этой земле. Вот такая маленькая справка форматом в почтовый конверт. Расстрелять и пуля в затылок. Все, что от нее осталось. 39 лет. Твердая духом. Фатеев Степан Михайлович. Расстрелян в 1937 году. Умер в возрасте 55 лет, пресвитер Красновородской церкви, который совершил бракосочетание у себя на квартире. Подлегаев Матвей Тимофеевич, расстрелян в 1937 году, умер в возрасте 44 лет. Зенькина Елизавета Ивановна, расстреляна в возрасте 53 лет. Заруба Трофим Николаевич, расстрелян в возрасте 62 года. Ратников Сергей Степанович, расстрелян в возрасте 48 лет. Мухортов Иван Капитонович, расстрелян в возрасте 58 лет. Александров Петр Александрович, расстрелян в возрасте 58 лет. Зиновьев Алексей Михайлович, расстрелян в возрасте 34 года. Терехин Никита Васильевич, пресвитер Красновородской церкви, расстрелян в возрасте 52 года. Шулятьев Алексей Степанович, расстрелян в возрасте 54 года. Батманов Иван Вартанович, расстрелян в возрасте 50 лет. Бабкин Всеволод Степанович, расстрелян в возрасте 23 года, самый молодой мученик из всех, которые у нас сегодня имеются в картотеке. Азаркин Макар Тихонович, расстрелян в возрасте 58 лет. Дунаев Алексей Лукьянович, расстрелян в возрасте 55 лет. Хромов Иван Платонович, расстрелян в возрасте 43 лет за то, что предоставлял свою московскую квартиру для богослужений в те тяжелые 37-е годы. Солдатов Василий Антонович расстрелян в возрасте 54 года. Саган Николай Антонович, проповедник Красновородской общины, расстрелян в возрасте 39 лет. Герчук Агафон Истратьевич, отец 13 детей. Младшему ребенку на момент его расстрела исполнился 1 месяц. Расстрелян в возрасте 52 года. Скворцов Василий Михайлович, расстрелян в возрасте 56 лет. Черябкин Федор Васильевич, расстрелян в возрасте 43 лет. Картавов Степан Иванович, расстрелян в возрасте 55 лет. Машков Иван Алексеевич, расстрелян в возрасте 41 год. Широков Иван Петрович, расстрелян в возрасте 42 года. И Лебедев Павел Васильевич, проповедник церкви, расстрелян в возрасте 31 год. Это славное наследие Московской церкви. Мы должны знать их по именам, хотя этот список наверняка гораздо больше. Все остальные имена, друзья, мы узнаем в вечности. Следующее, друзья, хотелось бы еще одну такую небольшой последний пункт обозначить – наследство верности. Благодатью Божией всегда сохраняется святой остаток. Господь говорит: «Я сберегу остаток, будет у вас уцелевший от меча». Святой остаток, и от этого меча 37-го года также сохранился. Константин Павлович Крючков, регент Московской Красновородской общины, был арестован 2 апреля 31-го года вместе с 16 другими братьями. И вот здесь вы видите ордер на его арест, подписан Генрихом Ягодой. В его семье Константина Павловича и Александра Евдокимовны родился сын Геннадий. Запомните эту дату, 20 октября, 26 год. Вот в те дни, осенью 26 года, на съездах братства ЕХБ узаконили позиции сотрудничества церкви с государством. И вот именно тогда, когда силы тьмы планировали полностью уничтожить церковь и поработить ее, любящий Бог дал жизнь Геннадию Константиновичу. Именно в это время, в этот год. Именно он его избрал для своего великого дела – сокрушать дьявольские твердыни, искоренять вековой грех сотрудничества церкви с государством и насаждать принципы независимого от мира служения Богу. Это были тайные Божьи намерения в отношении церкви в то время, когда силы тьмы торжествовали свою победу. Удивительный документ я нашел в архиве. Это справка уполномоченного по Москве и Московской области, 62-й год. И он в этой справке пишет о том, что после 10-го съезда всех и 26-го съезда баптистов, которые прошли в 26-м году, из религиозных обществ в Москве выделилась группа, которая развернула активную деятельность среди единоверцев. И свое влияние красновородцы распространяли на верующих других городов и областей Советского Союза. В последнее время Голев Сергей Терентьевич и Крючков Константин Павлович и некоторые другие активно включились в работу инициативной группы. Крючков Константин Павлович открыто заявил, что он полностью поддерживает все требования инициативной группы, что его сына Геннадия сам Господь направил по этому пути, а по следам старшего сына идет и младший сын Юрий. Крючков Константин Павлович в беседах с уполномоченным совета с особой гордостью подчеркнул, что его сыновья ревностно служат Отцу Небесному и не признают земной юдоли. На них снизошла небесная благодать, чтобы прославить имя Спасителя. Он не скрывал и своих пацифистских убеждений. «За это дело я пострадал в 20-е годы. Может быть, и мои дети примут мученический венец в борьбе за чистоту церкви». Все это нам дает основание вынести следующее заключение. Руководители инициативной группы имеют корни из прошлого и пользуются наследием красновородцев. Друзья, теперь понятно, почему мы сегодня отмечаем этот юбилей? Вам понятна эта связь между 23-м годом и сегодняшним днем? Братья и сестры, это наши корни, это наше наследство, это наше прошлое. Мы являемся духовными наследниками вот этого пути верности. И вот из этого движения вырос Геннадий Константинович. И шел верно, и бесповоротно за Господом. Духовное наследие Красновородского движения. В чем главный итог юбилея? Ради каких духовных ценностей христиане умирали, шли на смерть? Когда меньшинство становится побеждающим? Первое. Для них на первом месте был авторитет Писания. Слово Божье для них являлось единственным авторитетом в решении жизненно важных вопросов Церкви. Писание – это истина в последней инстанции. Второе. Для Красновородской Церкви главой Церкви был Христос. Никто не имеет права предписывать церкви, поместной церкви, какие-либо решения вопреки Слову Божьего. Все жизненно важные вопросы церкви решаются только самой церковью и на основании Слова Божьего. 25 лет спустя эта позиция была изложена в первом послании инициативной группы. Третье. Духовное наследие Красновородской церкви – это решение церковных съездов и соборов имеют для поместной церкви лишь рекомендательное значение. Именно такой дух был в посланиях апостольского собора. Соблюдая сие, хорошо сделайте, будьте здравы. То есть рекомендательный характер решений соборов. Если же решения съездов приняты не в интересах церкви или вопреки Слову Божьему, церковь имеет власть и имеет право не покоряться этим решениям. Для нас является обязательным исполнять только то, что написано в Библии. Четвертое. Наследие Красновородского движения – это отделение от греха в личной жизни, в церковной и общебратской жизни. Это основополагающая библейская истина – выявить грех, открыто обличить грех и отделиться от греха. Церковь может быть побеждающей только тогда, когда она сопротивляется греху. Пятое. Церковь должна утверждать истину во всякое время. Служители должны говорить всю правду, творить правду, чего бы это им ни стоило. Именно так делали служители Красновородской церкви. Правда всегда побеждает. Жизнь по правде, она имеет будущность и наследство. Правда имеет силу влияния. Бог любит правду и охраняет стези правду, поэтому правда неубиваема. Можно убить носителей правды, но не саму правду. Единство без правды – это духовный Вавилон. Оно не имеет духовной ценности. Церковные объединения, утратившие позицию правду и истины, несут колоссальную опасность для дела Божьего и являются огромной разрушительной силой. Шестое. Независимость церкви от мира, от государства и от человеческих постановлений. Седьмое. Это принципы законного подвязания. Братья и сестры, независимость – это не лозунг. Это не просто вот мы подняли лозунг, мы независимые. Если вы сказали о том, что вы независимы, вы еще не стали независимыми. Для того, чтобы быть независимыми, друзья, надо знать принципы законного подвязания. И вот когда руководители Евангельского союза заняли официальную позицию, что нужно воевать только в Красной армии, закрепив ее решениями съездов, публикацией в газете «Известия», тогда эта военная доктрина побудила верных Богу занять антивоенную позицию и сработал как бы принцип маятника. Ситуация качнулась от крайне левой позиции в крайнюю правую. И благодарение Богу, что Он вывел наше братство на верную стезю, указав, что у Церкви Христовой не должно быть ни военной, ни антивоенной доктрины, ни социальной, ни антисоциальной доктрины. Понятно, да? Принцип маятника. Либо та крайность, либо та, она одинаково опасна для Церкви. Церковь не имеет права ни на своих съездах, ни на членских собраниях, ни на духовных съездах принимать какие-либо решения по военному вопросу, по государственной политике, избирательной системе и социальным вопросам. Каждый христианин, только как гражданин, может самостоятельно формировать свое отношение к этим вопросам. Братья и сестры, вот такое замечательное наследство духовное мы можем взять из прошлого, и такие уроки мы можем воспринять для себя в 21 веке, чтобы совершать успешно дело Божье. Аминь.